Тихонов. Тихонов, когда еще был Тихонов. He invited me to preach to all the players and pray for them. И молиться за них. Да. They were so sick after the in their knees. Они, у них всех почему-то больные колени были. So they needed healing. Им нужно было исцеление. Все просили молиться за больные колени. There was Larionov. Ларионов был. Фетисов. Фетисов. Быков. Быков. All of them. За всех них. And four received Christ. А четверо из них приняли Христа в молитве покаяния. Слава Богу. Слава Богу. I remember Tikhonov, he was crying all the, when I was preaching. Когда я проповедовал, помню, тренер Тихонов плакал, когда я проповедовал. So it was a good time. Такое хорошее время. And we gave Bibles to all of them. И мы всем им подарили Библии. Слава Богу. Слава Богу. So I'm very happy because I love Russia. Я так рад, потому что я люблю вашу страну. И сегодня вечером я не буду весь вечер проповедовать, потому что вы весь день трудились на работе. Поэтому часть вечера я займу. Но хочу вам сказать, есть будущее для России. Слава Богу. И есть будущее для людей, живущих в этой стране. И есть будущее для вас. И есть будущее для ваших семей. Sometimes the devil tells us there is no future for us. Иногда дьявол шепчет нам на ушко: нет будущего у тебя никакого. Everything is darkness around us. Все вокруг темно. We hear people say crisis, crisis, crisis. Мы слышим, как люди трубят, говорят: кризис, кризис, кризис. That's the word I've been used very much. Это слово, к этому слову мы уже привыкли. But let me tell you one thing. Но позвольте мне сказать одно. God has no crisis in heaven. У Бога на небе нет кризиса. And God is faithful to you. И Бог верен тебе. He is faithful to us. Он верен нам, своему народу. And he wants to help us. И он хочет и будет помогать нам. Почему? He has a covenant with us. Потому что он заключил завет с тобой и со мной. Слава Богу. Слава Богу. God loves us. Бог любит нас. Jeremiah 29 says. Иеремия 29 глава. 11 стих. I have thoughts for you, says the Lord. Бог говорит: ибо только я знаю намерения. To give you, которые имею о вас, a future, чтобы дать вам будущность, будущее и надежду. Иеремия 29:11. Аллилуйя. I love the word hope. Мне нравится слово надежда. God wants to bring hope into your life tonight. Бог хочет даровать надежду в твою жизнь сегодня. We can all feel hopelessness sometimes. Мы все порой чувствуем себя как-то безнадежно. Sometimes we see what's going on and we see hopelessness. А иногда we look in the world today and there's hopeless. Иногда мы смотрим в мире, там полная безнадега. There are many people that have to leave their homes and their families in the Middle East. Сейчас на Ближнем Востоке что происходит? Много беженцев, люди оставляют свои дома. There's war, there's terrible things all over the world. Войны, теракты по всему миру. And I want to say to you tonight. А я хочу вам сказать сегодня вечером. God. Бог. Is saying to you. Бог говорит вам. I have thoughts about you. У меня есть намерение о тебе. To give you. Чтобы дать тебе. A future. Будущее. And a hope. И надежду. You maybe have a hopeless situation tonight. Может быть, ты сегодня в безнадежной ситуации. Maybe you heard from the doctor there's no hope for you. Может быть, врачи сказали: все, для тебя надежда потеряна. But God is saying to you. Но Бог говорит тебе. There is hope for you. Есть надежда для тебя. Аллилуйя. There's hope for your family. Есть надежда для твоей семьи. There's hope for your marriage. Надежда для твоего брака. There's hope for your finances. Есть надежда для твоих финансов. I mean, sometimes our pockets are empty. Иногда карманы наши пусты. That's what happened to all of us. Это со всеми нами происходит. We look down. Мы посмотрели. Empty. Пусто. We look at the other one. В другой empty. Посмотрели. Пустой. And when you open the refrigerator, холодильник открываешь. The biggest echo in the world. И там живет эхо самое большое в мире. Нет молока, нет мяса, нет сала, нет сметана, нет Светлана, whatever, nothing there. Ни сметаны, ни Светланы, ничего там нет. And we look, our pockets are empty. И вот смотрим, карманы пусты. But I say to you, но я говорю тебе, when your pockets are empty, когда твои карманы пусты, lift your hands to God's pocket. Посмотри, взведи глаза на Божьи карманы. Знаете, почему христиане постоянно руки к небу поднимают? На каждом собрании мы руки к небу поднимаем. Потому что мы к Божьим карманам тянемся, оттуда берем, хотим. Поднимите руки вот так. Аллилуйя. Next time I see you in the city. В следующий раз, когда увижу вас в городе, вы вот так меня приветствуете, да, все нормально, я беру обеспечение у него. Почему? Мы к Богу веру нашу простираем. Бог поможет нам. Аминь. I said it many times. Я много раз говорил. Sometimes we say we have a crisis now. Мы говорим, сейчас у нас сейчас кризис. Вот в наши дни кризис. But I was here in Russia in 1991. Я был в 91-м в стране. That was a crisis. Вот там был кризис. Do you remember that time? Помните 91-е? Да. Нет куши. Magazines empty. Магазины пустые, прилавки. Да. 5 hours wait to 1 liter milk. Нужно встать было в очередь, чтобы молоко купить, один пакет. And many mothers said, и многие матери говорили, вот я, говорит, стояла, столько времени стояла, несколько часов подошла, и магазин закрылся у меня перед носом. Ничего нет. Нет сала, нет помидоры. Нет. Ничего. But I remember, но я помню, when I came to Russia one time, а однажды в это время я приехал в Россию. В Шереметьево приземлился. And the magazines were empty in Moscow. А везде прилавки пустые магазинов. And I'm going to travel to Siberia. И потом поехал в Сибирь. My God. Боже мой. I should have brought food with me from Sweden. Я думал, ну надо было с собой еды-то со Швеции взять рюкзачок. And I came to Siberia. Приехал в Сибирь. And we came to the home. И пришли кому-то домой. There was food everywhere. Еды, стол ломится. Мясо, шашлык, сметана, конечно. Пельмени, гречка. О, I love гречка. Я люблю гречку. Да. Манты. Все. Гурксы. Огурцы. Помидоры. А что? Огурцы. And I always ask the mothers in the house. И я всегда хозяек спрашивал в доме. Magazines empty. Магазины-то пустые. What happened here? Откуда? And all they all did like this. Они всегда говорили так. Hallelujah. Hallelujah. They mean God. Бог provides. Обеспечивает. Hallelujah. God always provides. Бог всегда заботится о нас. God is always for us. Бог всегда за нас. No matter what happens. Неважно, что кругом происходит. God is on our side. Бог на нашей стороне. Слава Богу. Слава Богу. Say after me, God is on our side. Скажите за мной вместе: Бог на нашей стороне. He will always fill our needs. Он всегда восполнит наши нужды. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. I said amen. Я сказал аминь. And what I like with Russian people. И что мне нравится в русских? You act by faith. Вы верой живете. I love. That's because I love Russia. Вот это самое лучшее. To be honest, I brag about you all over the world. Я по всему миру езжу, хвалюсь вами русскими. I know many nations are boycotting Russia now. Я знаю, что многие страны сейчас бойкотируют санкции против России. But I tell my European friends, а я говорю в Европе своим друзьям европейским. God is not boycotting Russian people. А Бог не в санкции против России не ввел. Слава Богу. So they will make it. Поэтому русские справятся, не переживайте. Don't worry. Вообще не переживайте. I remember year 2000. Я помню 2000 год. Every people was afraid. Все боялись этого года. Что произойдет от создания нового 2000 год, новое тысячелетие? Компьютеры все помрут. И они говорили. И люди говорили мне. А ты предупредил русских, чтобы они позаботились о компьютерах в этот год? Может быть, отключится горячая вода, сбой будет в компьютерной системе? Я сказал русским людям, а что вы думаете насчет сбоя в компьютерах? Да что вот это, компьютеры не переведут, не помню, как по-английски это Y2K. Ну ладно, не справится компьютерная система и будет коллапс в стране, когда 2000 год наступит. А русские мне говорили, братья, нет проблем. We have a collapse for 70 years. У нас 70 лет коллапс был. We know how to fight. Мы знаем, как выживать. We know how to come through. Мы знаем, как проходить через трудности. We know how to make it. Мы знаем, как справиться. So I made a sermon that time. Поэтому я в 2000 году целую проповедь проповедовал. Called, there is no way Russia will make a way. Называется она так: где нет пути, русские проложат путь. So, amen. Аминь. I said amen. Я сказал аминь. One time I was in Siberia. Опять поехал в Сибирь однажды. We were driving car between Krasnoyarsk and Abakan. Был в Красноярске и в Абакане. And was dark. I always drive with a Lada. И меня почему-то возили всегда на Ладе. And the road was not like normal roads. И дороги там, ну как, их, как, точнее, было отсутствие дорог. I said, Russian roads are the best in the world. Я сказал, что русские дороги самые лучшие в мире дороги. Ты на них никогда не уснешь. Very good roads. Хорошие дороги. И вот нас трясло там на этой. But suddenly was not a small hole. Но внезапно там уже не просто ямка была, там такая ямище была. It was a big hole in the middle of the night. Прямо мы вечером ехали, не заметили, прямо в яму залетели. И наша лада прямо в эту яму залетела. And when it came up, и когда мы вылетели из ямы, I heard a sound. Я услышал звук. I stopped the car. Мы остановили машину. And I looked. Вышли. And the wheels was not around anymore. Наши колеса уже были не круглые. They were oval. Они были овальные. And I said to my Russian friends. Я сказал своим русским друзьям. Wow, we are middle of nowhere. Слушайте, мы посреди тайги, нигде просто мы потеряли. In Europe we have a telephone every 300 meters. А в Европе через каждые 300 метров телефоны, SOS, ну там вызов помощи, экстренная помощь. And they left. Они посмеялись. In Russia we don't have any telephone. There's 200 kilometers to the next telephone. Здесь до следующего телефона 200 километров. So I said, "Oh my God!" Я сказал, что ж делать-то? What shall we do? We are lost. Чем мы делаем? Мы потеряны в тайге. And these Russian people laughed. А эти русские мои друзья засмеялись. And he said, они сказали, нет проблем. I said, большой проблем. Я сказал, большая проблема у нас, мы не можем ехать дальше. Нет проблем. And he went behind the ladder. Зашли за ладу, там открыли багажник. Opened the baggage. And every Russian has a whole factory behind them. И у каждого русского в багажнике целая там, не знаю, фабрика, магазин целый инструментов. And he brought out a big hammer. И там кувалду вытаскивает, кувалду. Не молоток, а кувалду. Кувалду, да, кувалду. And took off the wheel. Сняли колесо, покрышку. Колеса вошли нам. They said, "Carl Gustav, вошли нам." И потом говорят, "Карл Густав, демонстрируем." And he did it. И кувалды, раз. Одели, все готово, поехали. And we drove again. И мы поехали дальше. Слава Богу. Слава Богу. I said, слава Богу. Я сказал, слава Богу. Russian people very seldom give up. Русские вообще редко сдаются. Now, when it, a European, европейцы, к примеру, dial on the telephone. Dial on the telephone. Когда европейцы набирали раньше телефон, этот, помните, you remember the old telephone такие старые телефоны с этим, с кружком, с таким. You remember that? Помните before такие вот, до мобильных телефонов это было? 2000 years ago. 2000 лет назад. And the Swedish people dial. Когда шведы набирали раньше. And the signal is busy. И сигнал занят. They say, oh. Они такие, о, занят. Busy. Занято. Положили. Tomorrow. Завтра позвоню. Take off. Кофе попьем. But Russian. Но русские? No. Не. Hello, I got you. Алло, наконец-то дозвонился до вас. That's. Вот. How the Spirit of God works inside of us. Вот как Дух Божий работает внутри вас. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Я сказал hallelujah. Where there's no way. Где нет пути. We make a way with мы God. Мы проложим путь. Аминь. If God is for us, если Бог за нас, who can be against us? Ну кто может быть против нас? We are more than conquerors. Мы больше, чем победители. Слава Богу. Слава Богу. I said, слава Богу. Я сказал, слава Богу. So God is saying, итак, Бог говорит, I want to give you future, I want to give you hope. Я хочу дать тебе будущность и надежду. Amen. Аминь. Nothing is impossible for God. Для Бога нет ничего невозможного. Аминь. Something we wonder. We wonder, иногда мы недоумеваем. What's gonna happen with our lives? Ну, как жизнь-то сложится? Что дальше? Is there a future? Есть ли будущее какое-то? You know, I was thinking about Abraham. Я думал, например, про Авраама. How many remember Abraham? Кто из вас в Библии помнит Авраама? Say, I remember Abraham. Скажите, я помню Авраама, как сейчас. Abraham Авраам was 70 years old. Ему было 70 лет. And his wife was 60 years old. А жене 60 лет. When God когда Бог пришел к ним и сказал: Авраам, хочу тебя благословить. О, спасибо. But how can you bless me? А как ты меня благословишь? I have no future. А у меня будущего нет. I have no children. У меня нет детей, я бездетен. And that time we didn't have children was a tragedy. И в те времена, когда не было детей, это была трагедия просто. Nobody took care of them. А никто не позаботился о старости. I'm childless. Я бездетен, Авраам говорит. Боже, I have no future. У меня нет будущего. And God said to him, и Бог говорит ему: Come out of the tent. Пойдем из палатки, выйдем из шатра. And he said, Can you see the stars up there? Ты видишь звезды там наверху? Да. Да. Can you count them? Ты можешь посчитать эти звезды? Нет. Нет. So many children you will have. Вот столько у тебя будет потомков, детей. Wow. Wow. You know what happened? И знаете, что произошло? He got hope. У него надежда появилась у Авраама. This sermon tonight. А сегодняшняя проповедь. I want to be that star in your life. Я хочу быть такой звездой для твоей жизни сегодня. Who point for you, который указывает тебе, освещает тебе путь. Don't look down, look up. И она, звезда говорит: не смотри вниз, посмотри наверх. Take your hands, подними свои руки туда, в Божьи карманы. He has healing. У него есть исцеление. He has deliverance. У него есть освобождение. He has freedom. У него есть свобода. He has future. У него есть будущее. God is on our side. Бог на нашей стороне. Аминь. But of course, when he saw the stars, ну, когда Авраам увидел звезды, he was 70 years old, wife was 60. Ему 70, жене 60. He got excited. Он в восторг-то пришел. Hallelujah. Hallelujah. Then looked upon Sarah. Потом на Сару посмотрел. Oh my God. О, Боже мой, нет. This is not possible. Это же невозможно. We're too old. Мы старики. We cannot have children. Уже детей не можем иметь. You never heard about a 60-year-old lady having babies. А вы когда-нибудь слышали, что 60-летняя рожает сама? Но они снова посмотрели на небо. Боже, ты можешь сделать это для нас? Слава Богу. Аминь. Слава Богу. I said, Слава Богу. Слава Богу. And when he got it, и когда они родили, faith came to him, faith came вера to him, пришла к нему, hope came to him, надежда пришла к нему, and he realized, и он понял, there is a future for me. Что есть таки будущее для меня. Аминь. But the problem was, но проблема была, he didn't get younger. Проблема была, еще не родили, послушайте, они не становились моложе. Проблема в том, что они не молодели. I mean, sometimes we wish we were younger. Иногда мы думаем, был бы я моложе. I don't want to be younger. А я не хочу быть моложе. I want to be older. Я хочу стареть. Hallelujah. Старше быть. I love to be older. Мне нравится быть старше и старше. Слава Богу. Слава Богу. I have a dream. У меня мечта есть. When I'm 90, когда мне 90. I want to have many grandchildren. У меня много внуков. And many grand-grand-grandchildren. И много правнуков. Аллилуйя. And I want to tell them about God. И я им буду сидеть о Боге говорить. I loved it. И мне нравится. That's это. My dream. Это моя мечта. But I thought, maybe Abraham thought, но я думал, Авраам-то что думал в этот момент? How in the world? Ну как? My wife, моя жена. Her mother's womb is dead. Ее утроба уже в омертвении. My body is dead. Мое тело мертво. Как? Now, There was, maybe you heard about that couple. Вы, может быть, слышали про ту пару. They were 63 years old. Одной паре было 63 года. And they had 40 years anniversary. И у них было 40 лет юбилей свадьбы. And an angel came to them. И ангел пришел к ним. And said, "You can wish whatever you want." Пожелайте, что хотите. Ангел пришел и сказал. This is just not a true story. Это вымышленная история, хорошо? But it has a point. Но в ней есть смысл. He said, и тогда пожилой старик сказал, I want to have gold like Queen Elizabeth. She said, I want to have Queen Elizabeth's gold. Старушка сказала, я хочу иметь золото, как у королевы Англии Елизаветы. She got gold. И раз, золото у нее, все в золоте. And husband saw that. А муж это увидел, старик. He said, говорит, And I want to have а я хочу a 30-year younger wife. А иметь жену на 30 лет моложе. And he became 93 years old. И он стал моложе на 30 лет. He became 93 years old. Он стал моложе на 30 лет. Она такой же осталась. So God heard he got his younger wife, but he got 30 older. То есть, чтобы, короче, Бог все получилось так, что жена-то осталась старая, а он помолодел. Вот так вот. No. А Хигги became older. Yeah, he became not so. А, простите, ёлки-палки. Я, короче, он говорит, я хочу иметь жену, которая на 30 лет младше меня. И хлоп, ему 90. Now you got it. Да. So be careful how you pray. Поэтому внимательно молитесь, хорошо? God hears your words. Бог слышит твои слова. Слава Богу. So Sarah became older. Итак, Сара становилась Sarah became старее. 70, 80, 90. No children yet. И детей нет. Abraham was 100. Аврааму уже стольник. And God comes back to them. И Бог опять приходит к ним. Maybe they have lost hope already. Может быть, они уже потеряли надежду, Авраам с Сарой. And God comes. И опять Бог приходит. And Sarah is standing in the kitchen. И Сара стоит там на кухне. Making pelmeni. Пельмени лепит. And God is speaking with Abraham. И слышит Бога, говорящего с Авраамом. And God said. И Бог говорит. Abraham. Авраам. Next year. На следующий год. You will have a son. У тебя будет сын. Wow. And Sarah hears this. А Сара слышит на кухне, что она будет мамой. Says, Библия говорит, она засмеялась, рассмеялась. You know how women smile when they don't believe? Знаете, когда, как женщины смеются, когда они не верят? Господи! That's not possible. Это невозможно. And God said, you smile. А Бог говорит Саре, ты рассмеялась? Нет. Он говорит, нет. Нет. Yes, you did. Ты засмеялась? Да. Да. I did it. Да, засмеялась. And then the Bible says, и тогда Библия говорит, she got hope. Она обрела надежду, she got faith. Обрела веру в тот there момент, was a future for this couple. Что есть будущее для их пары. And one year later, и через год they had a son. У них родился сын. Аллилуйя. И вы видели Авраама, который вышел со своим сыном? Laughing. Смеялся. You know what? Знаете что? Faith always got the last laugh. Знаете, вера смеется последней. Слава Богу. Maybe people laugh at us. Oh, you are just so optimistic. Может, люди смотрят вокруг на тебя и говорят, ну, вы такие просто оптимисты. Oh, you just hope there's a future. А вы надеетесь, что no, у вас есть будущее. We really believe. Нет, мы на самом деле верим. We as Christians, что мы как христиане. We have a future. У нас есть будущее. Слава Богу. And God wants to bless this nation. И Бог хочет благословить эту нацию. I believe God's gonna bless Щелково. Я верю, Бог благословит Щелково. I believe God's gonna bless this city. Я верю, Бог благословит этот город. God's gonna bless you in this city. Бог благословит тебя в этом городе. Hallelujah. God put you in this city. Бог поместил тебя в этот and город. God is gonna bless you here. И Бог благословит тебя your здесь. Is gonna be blessed here. Твои дети будут здесь благословлены. There's a future for Щелково. Есть будущее для Щелково. There's a future for this city. Есть будущее для этого города. Sometimes people say, oh, there's no future for us here. Иногда люди говорят, ну, для нас-то будущего никакого нет. Нет никакого будущего. Of course, people can get negative. Конечно, люди могут стать негативными. Но Бог говорит, у меня есть мысли о тебе, намерение дать тебе надежду и дать тебе будущее. Аминь. Знаете, честно должен вам сказать, у меня есть слово от Господа для вас сегодня. Знаете, надежда, она как якорь. Знаете, что якорь делает? Вы знаете, что якорь делает? Якорь бросают в воду, в море, so that the boat will not move away. Чтобы лодку никуда не сносило течением in или ветром. In this terrible time we're living in. Мы живем, на самом деле, в ужасное время. We Christians. Мы христиане. We have an anchor. У нас есть якорь. Yeah. Not in the water. И он не в воде. But in heaven. А якорь наш заброшен на небо. Hallelujah. I said we have an anchor in heaven. Я сказал, наш якорь в небеса уходит. Our future. Наше будущее. Is not with man. Оно не связано, не зависит от людей. Наше будущее зависит от Бога. Наше будущее с Ним вместе. С Ним, который есть Царь царей и Господь господствующий. Моя Библия говорит, что народы будут уповать, будут надеяться на Иисуса. Это потому, что я так счастлив. I'm so happy. Поэтому я так рад. To come into a building like this. Приехать вот в такое здание, как ваше. This is a house of hope for this city. Это здание, это дом надежды для этого города. Amen. В этом здании я пророчествую. Многие люди обретут надежду на Бога. В этом доме многие найдут, обретут Бога. В этом доме многие люди будут исцелены. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! В этом доме многие люди будут освобождены от демонических сил. Чудеса будут происходить здесь. Семьи будут восстанавливаться здесь. Потому что Бог, Он в этом доме. И этот дом, это дом молитвы. Но также дом надежды для людей в Щелково. Аллилуйя. Я сказал аллилуйя. So я так рад. I felt like a light over this building today. Я чувствую просто, как свет в этом здании есть. When I came, I felt such a joy. Когда я зашел сюда, я ощутил радость. I very seldom get joy when I go into a church. Yeah. I don't feel that excitement. Не всегда, когда я хожу в здание церкви, я ощущаю такую радость или восторг. But when I came in this building, но когда я вошел в это здание, I felt such a joy. Я ощутил радость. Вау. Вау. What you have done here. Что вы наделали? Это чудо. It's a miracle. Это чудо. And soon I prophesy. И скоро я пророчествую. The top floor will be finished. А верхний этаж будет отделан, завершен. In Jesus name. Во имя Иисуса. I said in Jesus name. Я сказал во имя Иисуса. And God has given this building to you. И Бог дал это здание вам. This is a gift from God. Это подарок от Бога. Because He wants you to preach future for the people of Kolkovo. Потому что Он хочет, чтобы вы проповедовали надежду и будущее жителям этого города. Amen. I said amen. Я сказал аминь. But maybe you came here. Но может быть вы пришли сегодня сюда. All of us. И вообще все мы. Can come in difficult situations. Мы можем прийти в церковь в тяжелом состоянии. We can lose our hope. Мы можем потерять нашу надежду. We don't see future. И вообще не видим никакого будущего. Maybe there's a debt in your life. Может быть, просто все как... Debt, а может быть, ты весь в долгах. You don't see any future. И вообще, все как-то без будущего, мрачно. Everything is so dark. Все темно. But let me tell you, но позвольте сказать let мне. Me be that voice of hope for you today. Позволь мне быть для тебя голосом надежды. There is hope, there is future. Есть и надежда, и будущее для God тебя. Can help you Бог поможет тебе to come out of debt. Выйти из долгов. Слава Богу. Слава Богу. I said, слава Богу. Я сказал, слава Богу. You said, Carlos, how shall he do it? Ты говоришь, Карл Густав, ну как он это сделает? But let me say like this. Позвольте сказать. If Sarah, если Сара 90 years old, в 90 лет could have a baby, смогла родить ребенка, all miracles are possible in the future. Тогда все чудеса возможны в будущем. Amen. Аминь. If they could have a baby, если они могли ребенка родить, тогда ты думаешь, если 90-летняя женщина придет к пастору здесь, said, Pastor, скажет, пастор, I'm 90 years old. Мне 90 лет. We're gonna have a baby, my husband and I. А вот мы с мужем, мы беременны на самом деле. They must be strange. Я пастор подумал, вы странноватые. We must talk with you. Пойдемте поговорим в отделе. Да, вам нужна особая молитва. Sorry. Sorry, простите. 90-летняя? Yes. Да. I have a baby inside of me. Я беременна, пастор. Wow. We have a room for prayer out there. Пойдемте, вам нужно освобождение. Yeah. This was not possible. Это невозможно. But God did it. Но Бог сделал это. Слава Богу. Слава Богу. And God can still do miracles. И Бог по-прежнему может и делает чудеса. You know what my Bible says? Знаете, что моя Библия говорит? That the anchor is in heaven. Что наш якорь в небесах. On the throne of God. Он заброшен к престолу Бога. Do you know what you do when you come to the throne of God? Вы знаете, что вы делаете, когда приближаетесь к престолу Бога? You're getting bold. Вы? Bold. А Библия говорит, что мы имеем смелость. Смелость, да. Бог дал нам смелость приближаться к престолу благодати. Дерзновение. Come with boldness to the throne of God. Библия говорит, из-за этого якоря, который уже там, приступайте с дерзновением смело к престолу благодати. Да. Exactly. I'm from Sweden. Ну, вот я из Швеции. You know that I told you before. Я сказал уже это. And in Sweden we are not like Russians really. А шведы отличаются от русских. Мы такие застенчивые. I said, I like Russian people. А я говорю, что мне нравятся русские. Because you're so bold. Ну что вы смелые. I like that. Мне вот это нравится. When you drive a car, you drive with boldness. Когда вы ведете машину, вы ведете ее смело, с дерзновением. No. Amen. When you're going to buy a ticket, you buy with boldness. Когда вы в кассу в очереди стоите или билеты покупаете, вы с дерзновением к кассе приступаете. You get it. И вы билет свой вырвете у кассирши. One time I was in this brother's home city. Я однажды был в родном городе вот этого брата, в Иркутске. I'm going to fly to Yakutsk. Нужно было лететь мне на самолете в Якутск. And we waited 23 hours before the plane took off. А мы ждали в аэропорту 23 часа самолет посадки. It was a long time. Долго. In Russia, in Europe, we applaud the plane when they land. In Europe. В Европе люди... We applaud the pilot when he lands. Мы аплодируем пилоту, когда он приземляется. But in Russia we applaud when he starts. А в России мы аплодируем, когда самолет сели. Слава тебе, Господи, сели. But after 23 hours we took off. То есть через 23 часа мы взлетели наконец-то. And when we came to Yakutsk, the pilot said. И когда прилетели в Якутск, пилот сказал. We have good news today. Хорошая новость для вас. It's very warm in Yakutsk. В Якутске сегодня очень тепло. I said, слава Богу. Я сказал, слава Богу. Because it was minus 23 in Irkutsk. Потому что было минус 23 в Иркутске. Я думал, тепло. So it's only minus 33 here today. А он говорит, в Якутске всего лишь минус 33. And it became minus 48. И потом стало минус 46, пока мы там были в Якутске. And the week after minus 62. И потом. And after week that minus 62. И потом еще через неделю минус 62 была, короче, погодка такая, мороз. That's cold. Это холодно. Это холодно, да, I can tell you. So I preached there. И я там проповедовал. And then we're going to fly to Moscow. И потом нужно было оттуда лететь в Москву. And we came to the airport. Мы приехали в аэропорт. It was minus 25 inside the building. Внутри здания было минус 25. Inside the building. Да, внутри. Inside the building. Да, внутри 25. Outside was minus 48. 46 было снаружи. А внутри всего минус 25. And we were 180 Russians and me. Там было 180 Russians. Там было 180 русских в аэропорту. Everybody had a ticket. У каждого был билет с местом указанным. And they controlled it four times. Нас четыре раза проверили, пока мы в самолет, к самолету отпустили нас. Then we came to the airplane. И вот мы вот к самолету вот подвезли нас. And nobody, people were not standing in line. Люди не встали в очередь такую. Everyone standing around like this. Все стали вокруг трапа. Вокруг окружили его. You know how we Russians are. Знаете, мы русские какие? Мы окружаем все. We are family. Да, мы семья же. We are always Russian family. Мы всегда, мы русская семья, мы кружком тут стоим. And I stood first. Я первый стоял у трапа. And we waited for that lady to say, пожалуйста, go on. И мы ждали, когда стюардесса на трапе скажет, давайте, идите. And finally she said, и наконец она сказала, пожалуйста. Пожалуйста. And I thought everybody would slowly go on the plane. И я подумал, что все медленно пойдут по трапу. Нет. Everyone went on the same time. А все одновременно рванули. I had this handle, it went in my stomach like this. У меня поручень, мне чуть, короче, живот не спороли поручни, меня натолкнули. И вот так вот меня, короче. And I became the carpet for 180 Russians. Я, короче, для 80 русских стал ковриком. When I came on the plane finally. Когда все залезли в самолет. And I sat down. И я сел. I said. Я сказал. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. I'm alive. Я выжил при посадке. And the Lord spoke to me. И Господь проговорил мне. And said. И сказал. Now you know. Теперь ты знаешь. Why Russians get so much from God. Почему русские так много от Бога получают? Слава Богу. The way they enter that plane. The way they enter that plane. Они ждали, когда, ну, когда откроется вход в самолет. That's the way they enter God. А вот так же они к Богу приходят. Слава Богу. Как в самолет в этот. With boldness. Со смелостью. God. Бог. I need this. Мне нужно это. God, you have a future for me. Боже, у тебя есть будущее для меня. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Я сказал аллилуйя, слава Богу. You can help me through this situation. Ты можешь прорваться в своей ситуации. You can heal my body. Ты можешь, Господи, исцелить мое тело. Боже, ты можешь освободить меня. You are my healer. Ты мой целитель. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Я сказал аллилуйя, слава Богу. God, Бог. I come to you. Я прихожу к тебе. With boldness in my heart. С дерзновением, смелостью в сердце. Because I love you. Потому что я люблю тебя. Аминь. As I said, we Swedes are differently. Мы шведы другие, мы отличаемся. Я помню, много лет назад я был в библейской школе в Америке. И мы учились там, у нас с женой было мало денег. So everybody who invited us for dinner, каждый, кто приглашал нас на обед, we didn't pray about it, we just came. We didn't pray about coming, we just came. То есть нас, мы не ждали приглашения на обед, мы просто приходили к людям на обед. And my friend and I, we was invited. Однажды нас пригласили такие в гости с женами. And we came to a very nice house. Мы пришли в очень красивый дом. I looked upon the outside. Я посмотрел на него. Wow. Wow. Fantastic. Фантастика дома. Outside was a beautiful car. И снаружи стояла красивая машина. And I thought. Я подумал. Wow, God loves some people very much. Я думал, вот Бог любит же кого-то, а? I had a very bad car, needed prayer all the time. У меня такая машина была, что всегда молитвы требовала. And it was a brand new car, beautiful car. А вот такой красивый дом, новая красивая машина. I opened the door. Я открыл дверь внутрь. And they said, "Welcome to our house." И они сказали: "Добро пожаловать в наш дом." I said, "Спасибо." Я сказал: "Спасибо." Move high. Высокий второй свет. Carpet stick like this. Такой толстенный ковер. I walked on the carpet like this. Я по ковру вот так вот шел, там как в траве по колено. Beautiful furniture. Такая мебель красивая. Beautiful pictures on the wall. Такие картины на стенах. We had no pictures in our house. У нас дома вообще картин нет. We made our own pictures. Мы сами рисуем там на стенах корябан. We were so poor. Мы такие нищие. And we were a very rich family. А вот тут такую богатую семью нас позвали. And then I said, "Do you want to see my second car?" А потом он говорит: "Хочешь посмотреть мою вторую машину?" What? Хозяин дома. You have two cars. Тут у тебя две машины. Я сказал: "Боже, what has this people done? Что эти люди сделали такого, got so blessed. Что ты их так благословил?" I came back, я вернулся, and the husband said, и этот муж сказал: Карл Густав, Моника, and the, my friend's names also, и назвал имена моих друзей. God has blessed us with everything in this house. Бог благословил нас всем в этом доме. Я сказал: "Да, вижу." God loves these people. Бог любит вас, товарищи. And then he said, и потом он сказал: I'll never forget it. Я никогда это не забуду. Is there anything in this house? Есть ли что-то в этом доме, that you need? Что вам нужно? Just take it with you home. Можете взять с собой домой, забрать. You know what I thought? Знаете, что я подумал? I need everything here. Я подумал, мне нужно все здесь. I need everything here. Я бы все забрал, мне все нужно. I know what a Russian person would have said. Я знаю, что русский человек сказал бы. No, no, we don't have to move anything. Не, ничего выносить не надо. Move home to my house, I stay here. Все, вы переезжайте отсюда, я здесь останусь. We are Swedes. Но мы шведы. We're so shy. Мы такие стыдливые, застенчивые. So I did a mistake. И я сделал глупость. I said, я сказал to my wife, своей жене: "You tell what we need." Скажи, что нам нужно. Хозяину озвучь. Do you know what my wife said? Знаете, что моя жена сказала? I couldn't believe. Я не мог поверить. We need a mixer. Нам миксер нужен на кухне. And then she said, и потом она сказала: "It doesn't have to be electric either." Ну, хотя бы не электрический, механический можно. My God. Я подумал: "Боже мой." She's saying mixer. Она просит: "Миксер, миксер." I won't say, stop, start again. Давай, аннулируем это заново, еще раз, дубль второй. But it was too late. Но уже поздно было. The wife took a mixer. Жена хозяина взяла миксер. She gave it to my wife. Подарила жене моей. Here's a mixer for you. Вот миксер тебе. On the way home. Когда мы ехали домой, my wife was driving the car. Моя жена вела машину. And I was sitting with the mixer. Я сидел с миксером. My God. Боже мой. I felt I needed a marriage seminar. Я думаю, мне нужно сейчас пройти этот семинар заново о браке, о супружеских взаимоотношениях. I was so upset. Я такой злой был на нее. Finally, I said to my wife, в конец я выдавил из себя. Came to a traffic light. Когда мы на светофоре остановились. I said, Monica. Сказал: "Моника, Why did you say mixer? Зачем ты миксер попросила? We could have walked on wonderful carpet. Мы же шли по ковру такому толстому. We could have a new chair with us home. Стульчик могли, кресло бы домой увезли. Или картину бы сняли со стены. And you said mixer. А ты сказала миксер. You know what my wife said? Знаете, что моя жена сказала? You said Carl Gustav. Она сказала Карл Густав. What did you say? А что ты сказал? You said nothing. Ты ничего не сказал. Ты ничего не попросил. At least I said mixer. You said nothing. Я, по крайней мере, миксер попросил, а ты ничего не попросил. And my friend? А друзья, друг мой? He came home with a teaspoon. Он приехал домой с чайной ложечкой красивой. Two men of faith and power. Два мужчины, два мужа веры и силы. Listen to me tonight. Послушайте меня сегодня. Tonight God is saying to you. Сегодня Бог говорит вам. Ask me. Бог говорит, просите меня. Ask me. Просите меня. And I will give it to you. И я дарую это вам. So don't come to God tonight. Поэтому не приходи сегодня к Богу в молитве. God give me a mixer. Боже, дай мне миксер. Be bold. Будь смелым. Слава Богу. Слава Богу. I said, слава Богу. Я сказал, слава Богу. I said, слава Богу. Я сказал, слава Богу. Tonight, сегодня God is in this room tonight. Бог в этом месте. God is in this place tonight. Бог в этом здании. He's saying to you, и Он говорит тебе, I have thoughts about you, у меня есть мысли о тебе, намерения, to give you a future, чтобы and hope. Дать тебе будущее и надежду. Maybe you don't have Jesus in your heart. Может, у тебя еще нет Иисуса Христа в твоем сердце. Ты чувствуешь себя потерянным. Но Иисус сегодня может войти в твое сердце и дать и тебе будущность и надежду. Слава Богу. Слава Богу. Said, слава Богу. Я сказал, слава Богу, аллилуйя. Tonight, сегодня God is saying to you, Бог говорит тебе, I have plans for your life. У меня есть планы для твоей жизни. Whatever it is, что бы ни было у тебя ситуация, hope. It's coming from heaven. Надежда приходит с неба. My Bible says, моя Библия говорит, three things will remain. Три вещи останутся. Faith, вера, hope, надежда and love. И любовь. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Faith in God will remain. Вера в Бога останется. Hope in God will remain. Надежда в Бога останется. Love will remain. И любовь прибудут. Hate has always limited time. А ненависть, она ограничена во времени. Аминь. Unbelief. Неверие. Will not go very long. Они не будут, она не будет длиться, неверие, долго. Hopelessness. Безнадежность. Will kill people. Убивает людей. But faith, но вера, hope, надежда and love и любовь will remain. Прибудут всегда. Hallelujah. Аминь. Hope, надежда, will take you to heaven. Надежда возьмет тебя в небеса, приведет в небеса. I had a friend of mine. У меня есть друг. His daughter died last week. У него дочь умерла на прошлой неделе. But you know what? Но вы знаете что? He had hope. У него есть надежда, that one day, что в один день he will meet his daughter again. Он снова увидит свою дочь. Слава Богу. Слава Богу. I said, слава Богу. Я сказал, слава Богу. Аллилуйя. I had the funeral. Я был на похоронах. I preached on the funeral. И проповедовал на похоронах. It was one of my really best friends. Умирала дочь моего лучшего друга. Пастор Артур Симоньян. Дочь пастора Артура Симоньяна. His daughter died last week. Его дочь умерла вот на прошлой неделе. 23 years old. Ей было 23 года. Very tragic thing. Трагедия, большая трагедия. But when Arthur went up and say, но когда Артур поднялся и сказал, I have hope. У меня есть надежда. I will meet my daughter in heaven. Я увижу мою дочь на небесах. Hallelujah. Hallelujah. Christian people. Христиане, we can also die, мы также можем умереть, but we don't die. Но мы не умираем. We live forever and forever. Мы живем вовеки и во веки веков. That's the problem with the people who don't believe in Jesus. Смерть – это проблема для людей, которые не верят в Иисуса. When they die, когда эти люди умирают, they have no future. У них нет никакого будущего. Only darkness. Только тьма. But in Jesus, но в Иисусе there is hope. Есть надежда. Аминь. I said in Jesus, я сказал в Иисусе. So we want you tonight, поэтому мы хотим, чтобы вы сегодня, to put your hope in God. Вы сегодня обрели свою надежду в Боге. Hope in Jesus. Надежду на Иисуса. And all the people said, и весь народ да скажет. Аминь. Аминь. Tell your neighbor, скажите, кто рядом с вами, there is hope in God. Есть надежда в Боге. Tell another neighbor there is hope in God. Скажи другому человеку, есть надежда в Боге. Hallelujah. Let's stand up before our feet. Давайте мы сейчас поднимемся, встанем. I preached for a long time now. Я уже долго проповедовал. Let's say together. И давайте все вместе скажем. My hope is in God. Вместе скажем: моя надежда на Бога. I believe. Я верю. My life. Моя жизнь. Has a future. Имеет будущее. My country has a future. У моей страны есть будущее. Щелково has a future. У Щелково есть будущее. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Father, I pray right now. Отец, я молюсь прямо сейчас за всех людей в этом зале. Я молюсь, Господи, чтобы Твой Дух Святой коснулся каждого. И сегодня я говорю от всего моего сердца. Мы молимся от всего сердца. Мы верим в надежду во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу. Спасибо, Иисус. Может быть, вы здесь сегодня. И вы говорите в сердце: Карл Густав, если я умру сегодня вечером, я не знаю, пойду ли я на небо. Но я хочу пойти на небо. И я хочу пригласить Иисуса в мое сердце. Может быть, вы еще не отдали свою жизнь Иисусу Христу. Но сегодня вечером вы можете посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Он здесь, в этом здании сегодня. Сегодня, в пятницу вечером, вы можете встретиться с Иисусом. И обрести, получить надежду, надежду на вечную жизнь. И вы будете знать, что вы знаете, что с этого часа и дальше я буду ребенком Бога. Аллилуйя. Если вы хотите, чтобы мы помолились о вашем спасении, принять Христа, поднимите руку, и мы помолимся за спасение с вами. Бог да благословит вас. Бог да благословит вас. Бог да благословит вас. God bless you. Бог да благословит вас. Anybody else want to receive Christ? Может быть, есть еще кто-то, кто хотел бы принять Христа? Hold up your hand. Тогда поднимите руку, дайте знак рукой. Oh, Jesus. Господь Иисус. Hallelujah. Hallelujah. This is wonderful. Это замечательно. Now, let us make a special prayer here tonight. Давайте помолимся вот этой особенной молитвой сегодня вечером. For everybody who raised their hand now. Вы все, кто подняли руку сейчас. Let us pray together with them. Давайте мы вместе поможем этим людям, поднявшим руки. Wherever you are standing now. Где бы вы сейчас ни стояли. Everyone who raised your hand now. Everyone who raised their hand. Все, кто поднял сейчас свою руку. I want you right now. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас. To pray this prayer after me. Помолились со мной. Повторяя слова молитвы вместе со мной. И мы все поможем вам молиться этой молитвой. И давайте мы все помолимся. Отец Бог на небе, я прихожу к Тебе прямо сейчас. Я верю, что Иисус умер за меня на кресте. И что Он воскрес снова на третий день. And right now, и прямо сейчас I believe in Jesus. Я верую в Тебя, Иисус. I believe in Jesus. Я верю в Иисуса Христа. I believe, я верю, that He has risen again. Что Он воскрес из мертвых. And right now, и прямо сейчас I receive Him. Я принимаю Иисуса into my heart. В мое сердце. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. And amen, and amen, and amen. И аминь, и аминь. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Кабрафия. Say, Satan, go away from my life. И скажите также: Сатана, убирайся из моей жизни. I belong to Jesus. Я принадлежу Иисусу. Аминь. Аминь. I'm so happy. Я так that рад, you prayed that prayer today. Что вы сейчас помолились этой молитвой. So this day. Итак, этот день. I think it's the what the date is it today? 10th of February. Сегодня 10 февраля. Is your birthday. Это день вашего духовного рождения. Слава Богу. That's the day you got born again. Это день, когда вы возродились, вы родились свыше. 8:30. 8:30 это произошло. Вы приняли Христа. Слава Богу. Слава Богу. I was 14. Мне было 14. The 10th of February, nearly when I got saved. I got saved in February. Я также спасся в феврале. Мне было 14. 1968. В 1968 году I received Christ. Я принял Христа. I've been a Christian for many years. И уже христианин долгое время. Слава Богу. Слава Богу. I said, слава Богу. Я сказал, слава Богу. I'm so happy to be a child of God. Я так счастлив быть детем Бога. Amen. Everybody's amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's give the Lord a hand for this. Давайте воздадим славу Господу. Поаплодируем ему. Аллилуйя. Maybe you are here today. Может быть, вы также здесь сегодня. You have a hopeless situation. И у вас безнадежная ситуация. And you need prayer. И вам нужна молитва. I want you to raise your hand. Я хочу, чтобы вы подняли руку свою. If you need prayer. Если вам нужна молитва. My God, there are many hands here. Много рук я вижу, да. Do you have special situations? То есть у вас такие особые ситуации. Maybe you have debts. Долги. Maybe you have sickness. Болезни. But Jesus is here tonight. Но Иисус здесь сегодня вечером. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Я сказал аллилуйя. If you see somebody have a hand up in the air, если ты видишь рядом с собой человека с поднятой рукой, lay hands on that person right now. Возложите руки на этого человека, вы, стоящий рядом. And we're going to make a special prayer. И мы сейчас помолимся особой молитвой. I will ask the pastor to make a special prayer for them. Я попрошу пастора также помолиться этой особой молитвой. He's directly in Russian. Он будет молиться русским. And let's all pray together now for each other. И мы все будем молиться сейчас друг за друга. Let's pray right now. Давайте молиться прямо сейчас. In Jesus' name. Hallelujah. Боже Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Боже, мы верой в Сына Твоего, Иисуса Христа, в молитве просим, мы соглашаемся в молитве, просим друг за друга. Боже, мы просим Тебя, измени, Господь, тьму во свет, во имя Иисуса Христа. Измени болезни, Боже, в здоровье, во имя Иисуса, пусть болезни оставят. Аллилуйя, Господи, проложи, Господь, перед нами путь во имя Иисуса Христа, чтобы выйти из долгов во имя Иисуса Христа. Боже, мы соглашаемся в молитве и просим Тебя друг за друга. Во имя Иисуса, чтобы эта ситуация была изменена, Господи. Боже, воссияй светом лица Твоего. Боже, даруй надежду, даруй силы, даруй благодать, Господь. Боже, веровать в Тебя, Боже, и идти, двигаться, Господь. Во имя Иисуса, даруй работу тем, кто потеряли работы. Даруй исцеление нуждающимся в исцелении. Господь, восстанови семьи, семейные отношения. Боже, отношения между родителями и детьми, Господи, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Боже, мы просим Тебя друг за друга. Мы просим во имя Иисуса, измени эти ситуации в Твою славу. In Jesus' name. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте поаплодируем Господу. Аллилуйя. Поаплодируем нашему Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе. Аллилуйя. Что мы будем делать, когда прославляющие приходят и будут петь еще? Если вы хотите, чтобы мы возложили наши руки на вас, помолились, а тогда, пока мы поем, вы можете выйти вперед.